Глава третья. Весла с мягким плеском разрезали воду, а в ушах Уилл звучали отголоски ее собственного голоса. Последняя встреча, она действительно последняя в череде событий, перевернула ее сознание. Шутка ли услышать напутствие от себя самой? Перспектива вернуться в миры, столь нежеланная, казалась пугающей, как возвращение на каторгу. С тяжелым сердцем Уилл думала о Расселе. Решимость наполняла душу, появилось нервное ожидание конца ровной жизни. Совсем недавно она рассуждала, что бы такое могло заставить ее сдвинуться с места. Она перебирала варианты событий, много вариантов, при которых она вернулась бы в миры или в космос, и не находила ни единой наиболее веской причины. Все причины казались ей надуманными. Война очередная? Опять? Нет. Отчаянная просьба о помощи? Возможно. Но прежде она послала бы просителя поискать другой способ. Путешествие во времени – это странная затея существ из другой культуры. Даже здесь Элла испытывала неуверенность и сомневалась, что ее участие так уж обязательно. И вот Рассел. Едва ли она помчалась бы сама его спасать, лезть в буферную зону к пиратам, где она сама представляла ценность куда большую, чем Курк со всем экипажем вместе взятые, смерти подобно. Однако решимость не казалась безумством, а возникший план выглядел стройным. Все переменилось за мгновение. А с очередным плеском весел, напомнивший голос старшей Эл, росла ее уверенность в успехе. «Эй!» – оклик с берега возвестил о первой находке. Курсант энергично махал ей. Она стояла в высокой траве по пояс, Эл развернула лодку, чтобы причалить, а та, нетерпеливо подскакивая, над травой помчалась к ней. «Черт побери, я вас всех потеряла!» Она не дала лодке причалить, оттолкнула ее от берега и ловко вскочила на дно. Она балансировала на качающейся поверхности, потом села напротив. «У тебя опять старая одежда», — заметила она. «Пора возвращаться. Ты знаешь как?» «Узнала. Добежать обратно до стены, если получится миновать охрану». «А мы постараемся», — покивала старшая. «Вдвоем? А как же Алик маленькая?» Их отнесло течением. Я была на обоих берегах. Я раза три переплыла эту реку, чтобы их найти. Течение подхватило лодку. Эл подняла весла. «Уже скоро», — сказала она. Она посмотрела на курсанта. Утомленная поисками, она притихла, кажется. Доверилась этому течению, как старшая смирилась, наконец, что не в ее власти управлять всем этим пространством. Она не спрашивала, что делала Эл на другом берегу. Получив свои уроки, они обе поняли, что делиться опытом бессмысленно. Задачи у них разные. Неужели смысл всей этой метаморфозы лишь в том, чтобы посмотреть на себя со стороны, заключила курсант. Хотя как можно посмотреть? Ты старше, маленькая, еще ничего не видела. В чем смысл? А тебе хотелось бы что-то изменить до сегодняшнего дня? Спросила старшая Эл. Мне некогда было об этом думать. Так подумай теперь. Она задумалась с той сосредоточенностью в лице, над которой всегда подсмеивался Димка. Сравнивая Эл с умным ежиком. Эл старшая время от времени правила веслами, чтобы лодка не крутилась в потоке. Других движений она не делала, чтобы прервать размышления. «Мы получили шанс что-то изменить? Тогда нас не станет, если младшая что-то изменит. Тебя не будет в таком виде, если я что-то изменю». «Не совсем точно. Если я что-то захочу изменить, то должна побудить тебя для этого. А ты можешь повлиять на младшую». «На нее наверняка уже Алик влияет. Ты уверена, что он ей что-нибудь не присоветует?» усомнилась курсант. «Он осторожный малый», улыбнулась в ответ старшая Эл. «Ты не очень ему доверяешь?» «Я?» она отмахнулась. «Алик хороший друг. Он выручал нас неоднократно. Димка учится благодаря ему. Но я не уверена, что он способен на ошеломительные поступки. Это его стремление всегда держаться в рамках меня просто раздражает иногда». «А мне всегда чудилось, что я избавлена от комплекса собственной исключительности», — усмехнулась старшая Эл. «Спасибо, что открыла мне на это глаза». «И ты мне тоже. Все так неприглядно. Ты аморфная какая-то. Разве так реагирует существо, достигшее некой высоты развития? У меня впечатление, что ты хочешь казаться ниже, чем ты есть. Почему ты прикидываешься сереньким человечком? Что такого хорошего в обыденной жизни?» «Ну, да у нас бунт на корабле». Сколько эмоций сразу. «Неужели я сломаюсь?» Взгляд курсанта стал вопросительно растерянным. «Не один раз», — сурово сказала старшая. «Ставинский был прав насчет моей самоуверенности. Наблюдаю за тобой и соглашаюсь. Нотации мне читать несложно, особенно если учесть, что ничего ты еще не сделала такого, что сделала я. Но это придет. У меня желание надолго оттянуть тот период, когда меня потянет на покой, фыркнула курсант. Из того, что я знаю, ждать тебе недолго. Знаешь, не будь ты мной, я бы отшлепала тебя. Но так и быть. Припомню, что все, что сейчас было, происходит от недостатка жизненного опыта. Ничего я менять не стану. Твое будущее остается таким, каким оно было до меня. Курсант насупилась, свела брови, зыркнула угольками глаз на Эл. Точно звереныш, подумала Эл-старшая. В ней уже бушевала сила, которая рушила материю, меняла ее тело, портила приборы, толкала ее на безрассудство, отвагу, самопожертвование. Разве можно прервать это течение мощи? Пусть она развивается. Из этого родится великая. Взгляд старшей остудил пыл курсанта. В этих глазах она прочла соучастие, интерес, не на миг раздражение, хотя предупредительная речь в ответ на ее выпад могла показаться гневом. Нет, это Эл смотрела с достоинством, открыто. Она знала все, уже знала. Тряхнув кудряшками, курсант пробормотала. «Извини». Она склонила голову, словно демонстрируя покорность. Лодку резко развернула, и старшая Эл первой заметила причал. Не потребовалось усилий, чтобы пристать. И еще минута лодка коснулась пристани, и обе Эл выскочили из нее. «Они должны быть на этом берегу», — сказала старшая уверенно. «Дорога», — удивленно сказала курсант, указывая на песочные колеи, ведущие прочь от берега. «Нам не придется метаться по болоту», — отозвалась старшая. «Но на дороге нас лучше всего видно. Нас проще поймать. Нас уже ловили сегодня, а к стене наверняка более короткого пути просто нет». Дорога сворачивала несколько раз. Вдали показалась башня, по виду та самая, с которой вытащили одну из Эл. «Я не видела дороги. Тут подвох», — засомневалась она. «Башня другая», — предположила Эл-старшая. «Мы ее не минуем все равно». Вечер сменял свет дня, они спешно дошли до башни, еще издали заслышав шум голосов. Она была обитаема. Они легли в траву. «Нужно разведать», — предложила старшая. «А если там стража?» «Мы утром договорились». «Вот так я попалась в прошлый раз. С утра мило пообщались, а потом заперли», — засомневалась курсант. «Ты здесь дольше, чем сутки?» Эл-старшая припомнила, что было утро и башня, и из-за беседы с последним персонажем она утратила связь с утренними событиями. Будущее захватило ее. Во всем было столько неопределенности, простых до банальности событий, но они легко затушевали в ее сознании утро и тех, кто попался ей на пути. Они ключевые фигуры. И не расстанутся до той поры, пока не решится некий вопрос, ставший причиной встречи. Исключительно с точки зрения законов мироздания. «Почему ты оказалась в башне?» «Почему именно теперь тебя интересует этот факт?» – удивилась курсант. «Потому что мы одни, впереди еще одна башня, и глупо попадаться в одну и ту же ловушку. Что происходило до нашей встречи?» «Я думала, что меня швырнуло назад. Ты знаешь, как бывает. Неплавная волна, бросок. В детстве такое было один раз, в самый первый раз, при возвращении назад. Естественно, что до встречи с вами я предположить не могла, что происходит. Я исследовала поле до стены, потом нашла дорогу к реке, встретила всадников. Мы вежливо побеседовали, и мне предложили передохнуть. Клянусь, что башен я не видела. И вдруг она возникает. Она оказалась одной из целой цепи башен. Я вошла вместе с воинами внутрь, и больше я ничего не помню. Очнулась взаперти, дверь исчезла, выхода нет. Одно окно высоко над землей. Я не уверена была, что здесь бывает ночь. Были утро, туман, шум. Кто-то проехал мимо башни или далеко. Я высунулась посмотреть, но в тумане я даже вас не разглядела. И только когда вы стали разговаривать у стены, я поняла, что мне не послышалось. Что ты подумала, когда увидела нас? Маленькая ты, Алик, посредине. Неохватное поле для фантазии. Я догадалась, что мы все ключевые фигуры. И в чем же может быть здесь смысл? Только в том, чтобы изменить направление нашего мышления. Все события в жизни происходят ради переосмысления. Особенно такие. Я не удивилась, с такими завихрениями, как мои, могло быть все что угодно. У Тома много заметок на такой случай. Буквально накануне я немного читала о такого рода путешествиях. Правда, они чисто мифологические, походящие на выдумку. Но мы-то с тобой знаем, что обычный человеческий ум не может что-то придумать сам. Он черпает это из прошлого. Подлинные факты обрастают надуманными выводами и пересказываются на различные лады. Так рождаются легенды. И вся шелуха слетит, если слышать между слов и читать между строк. Рассуждения младшей понравились Эл старшей. Она покивала. «Почему ты об этом думала?» «Потому что это был урок Тома, и это важно. Я уже буду контактировать с другими цивилизациями, но во всяком случае я этого хотела до этого момента. А в таких контактах подлинная суть заключена в чистоте восприятия, в отрыве от стереотипов. В древности так воспитывали учеников, чтобы сдвинуть сознание человека. Ставили лицом к лицу с парадоксом разного уровня. Наша встреча – подобный парадокс. Пример для учебника по аналитике. Твой ум остро воспринимает реальность. Мне интересен твой анализ. Если мы пойдем к башне, вдруг опять не сможем поговорить. Обсудим это сейчас. Она начала открываться для беседы. Прежде ей было интересно изучать. Первый этап накопления информации уже прошел, и она готова была делиться выводами. Эл, старше, было важно слышать ее мнение. «Даже если нас поймают, мы все равно отобьемся», – насмешкой ответила она. «Скоро стемнеет, и нам сложно будет ориентироваться в темноте. Но я надеюсь на свои ощущения, а ты должна знать, как выбраться. Нужно перелезть обратно через стену. Вот не знаю, всем вместе или нам поодиночке. Как сюда попали, так и будем уходить». «Я не помню этих записок у Тома», – усомнилась старшая Эл. «А о чем ты читала?» «Я не знаю, к какой именно культуре это относится, но там было название Трион, что-то наподобие места с возобновлением обетов, встречи с собой. Я не уверена, что это физическое место. Я полагаю, человека вводили в транс, он видел образы, подобные тем, что видим теперь мы. Там описываются участники, препятствия к достижению познания, хранители, подсказчики, стража, башня. В наш случай очень на все это похож. Башня, что перед нами, существует вне стены». «Зачем так строить? Башня – это граница между стенкой и рекой. С точки зрения фортификации – это нонсенс. Стена сама по себе – граница, и залезть на нее с этой стороны очень тяжело. Я трижды сползала на пути. Прежде чем отказалась от затеи перебраться через нее, я честно пыталась ее преодолеть. А какой смысл имеет Алик, и почему не Димка, Оля или Игорь?» «Вечный спутник», – повторила Эл. «Точно. Я уже устала на него натыкаться. Он ревнует меня к Игорю. Это нелепо, если учесть, что сам он не стремится оказывать знаки внимания. Как его понять? Впрочем, это я о другом Алике. В этом новом что-то есть. Вот чего ему не хватает, так этой хорошей доли мальчишества». «Это точно», — согласилась старшая. «Не могу не согласиться. Его с лихвой компенсирует Дмитрий. Так и остался шалопаем? Временами». Она улыбнулась, вздохнула. Очень хотела однажды увидеть себя взрослой. Мучила, что могла совершить ошибку, когда отправилась в будущее и мальчишек притащила. Верить ли мне этой реальности? Но, по сути, не важно, кто чего достиг. Важно, что ты не хочешь менять свое прошлое. А значит, в оставшемся пути у меня своя задача. Ты умеешь много. Например, ты можешь вывести нас к стене в потьмах. Я-то могу, а ты вот нет. Почему? Способности – не цель. Им можно пожертвовать на определенном этапе жизни. Они не важны. А чем тогда нельзя? Прямолинейный правильный вопрос подростка вызвал улыбку у старшей Эл. Другими нельзя ради достижения собственной цели. Особенно друзьями. Так просто? Я ждала разветвленных комментариев, заметила курсант. Я же не любила воспитательных речей, помнится. Я в башню, ты жди здесь. А почему ты? Ты там уже сидела, теперь моя очередь, пошутила Эл и поднялась из травы. Ты не ответила на вопрос. Зачем сказал очевидную фразу? Потому что это правда. Свистни, если заметишь опасность, хорошо? Эл приблизилась к башне с той стороны, где не заметила окон. Утром в тумане тело башни казалось большим, огромным. Теперь ей не составило труда быстро обойти периметр и найти вход.